«Вот», — сказал Трёшкин, проводив Ефима долгим тяжелым взглядом. «У меня кот пропал, а ему шапку дают из кота. Как же это понять?» «Если мы будем ушами хлопать, они из нас шапок наделают», — сказал Черпаков. Это было продолжение темы, которую они начали еще в ресторане, а теперь продолжили здесь, в уголке. Черпаков не только не рассеял опасений Трёшкина насчет евреизации, но утверждал, что тот не преувеличивает, а преуменьшает степень повсеместного засилия евреев. По его словам, евреи уже распространились везде, захватили в свои руки командные посты не только в Америке и других западных странах, но фактически заправляют в Генеральном штабе, в КГБ и даже в Политбюро. — Но насчет Политбюро ты уж слишком, — усомнился Трёшкин. — Там сионистов нет. — Сионистов нет, а масоны есть. А масоны управляют сионистами. — Какое ж от них спасение? — в ужасе спросил Трёшкин. — Никакого, — ответил Черпаков. — Только что разве травить их по одному? — По одному у всех разве перетравишь? — вздохнул Трёшкин. Всех не перетравишь, но хотя бы некоторых. Ефим помешался. Я узнал это сначала по телефону от Баранова, потом от встреченного в доме литераторов Фишкина. Пока я собирался позвонить Ефиму, ко мне утром, еще не было 9, явилась Кукуша в блестящей от растаявших снежинок норковой шубе. «Извини, что я без звонка», — сказала Кукуша, «но я не хотела, чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече». — Ничего, — сказал я, — это не важно. Извини, что я в пижаме. — Это как раз не важно. Кстати, очень хорошая пижама. Где достал? — Сестра привезла из Франции. — У тебя есть сестра во Франции? — удивилась Кукуша. — Нет, сестра у меня в Ижевске, а во Францию ездила договариваться о чем-то с заводом Рено. — Кофе будешь? — Нет-нет, я на минутку. И совсем другим тоном. — Мне нужна твоя помощь. Ты должен спасти Ефима. Я растерялся и спросил, в чем дело, от чего я должен его спасать. «Трекнулся», — сказала Кукуша. «Не ест, не пьет, не спит, не бреется, зубы не чистит. Он всегда тишки готовил яичницу, теперь мальчик уходит в институт без завтрака». «Ну, мальчику, кажется, уже 24 года, и яичницу он мог бы». «Дело не в яичнице», — перебила Кукуша, — «а в Фимке. Он совсем на этой шапке заклинился. Он уже обошел все начальство в Литфонде, в Союзе писателей, и ему везде отказали. Теперь ходит, все время бормочет. Я 18 лет в Союзе писателей, у меня 11 книг, имею боевые награды. Я ему говорю: «Лысик, да что с тобой случилось? Да забудь ты про эту шапку, да задерись она в доску!» А он мне отвечает, что сдохнет, а шапку получит. И все ждет своего Каретникова. Вот Каретников приедет, вот он вам покажет, вот он вас заставит, перед Каретниковым вы все еще попляжете. А этот хренов Каретников, то он в Монголии, то в Португалии. Я даже не знаю, когда он бывает здесь. О, Господи! Она зашмыгала носом и полезла в карманчик за платком. Это я во всем виновата. Я его толкнула бороться за эту вшивую шапку, а теперь не могу остановить. Я ему говорю: «Ну, Лысик, ну, дорогой, ну, пожалуйста, я тебе 10 таких шапок куплю». Он говорит: «Нет, я 18 лет в Союзе, написал 11 книг, имею боевые награды». «Может быть, показать его психиатру?» «Может быть», — согласилась Кукуша. «Но, может, лучше и правда дождаться Каретникова, если тот поможет. Но пока я к тебе для чего пришла? Сходи к Фимке, развлеки его как-нибудь, поговори по-дружески, спроси, что он пишет, когда закончит. Такой интерес на него всегда действует хорошо». Я посетил Ефима и нашел его точно таким, каким его описала Кукуша. Он меня встретил в мятом спортивном костюме, с дырой на колени, худой, всклокоченный. Лицо до самых глаз заросло полуседой щетиной. «Здравствуй, Ефим», — сказал я. «Здравствуй». Заградив собой дверь, он смотрел на меня, не выражая ни радости, ни огорчения. «Ну, может быть, ты меня пустишь внутрь?» — сказал я. Он вошел следом. «Можно сесть?» — спросил я. «Садись», — пожал он плечами. Я сел в кресло в углу, под оленьими рогами. Он остановился передо мной. «Я приехал в поликлинику», — сказал я. «Вот решил заодно тебя навестить». Он слушал вежливо, грыз черный ноготь на мизинце, но интереса к общению со мной не проявил. Я рассказал ему массу интересных вещей. рассказал о хулиганстве детского писателя Филенкина, который в Доме творчества выплеснул свой суп в лицо директора. Ефим вежливо улыбнулся и, покончив с мизинцем, принялся за безымянный палец. Ни расовые волнения в Южной Африке, ни перестановки в кабинете Маргарет Тэтчер его тоже не заинтересовали. Я предложил ему перекинуться в шахматы, он согласился, но уже расставляя фигуры, перепутал местами короля и ферзя, а партию продул в самом дебюте, хотя вообще играл гораздо сильнее меня. Мы начали новую партию, и я спросил его, как развивается операция. «Я 18 лет член Союза писателей, написал 11 книг», — сообщил Ефим и подставил ферзя. Возможно, он доложил бы и о своих боевых наградах, но тут зазвонил телефон. Я переставил Ефимова ферзя на другую клетку, а своего, наоборот, подставил под удар. «Что?» — закричал вдруг Ефим. «Приехал! Когда?» «Хорошо, спасибо, будь здоров. Вечером перезвонимся». Он бросил трубку, повернулся ко мне, и я увидел прежнего Ефима, хотя и не бритого. «Ты слыхал?» — сказал он мне весьма возбужденно. «Баранов звонил, говорит, приехал Каретников». Не могу даже описать, что дальше было с Ефимом. Он вскакивал, бегал по комнате, размахивал руками, бормотал что-то вроде того, что кто-то у него теперь попляшет. Потом вернулся к шахматам, объявил мне мат в 4 хода и, посмотрев на часы, намекнул, что мне пора к доктору. Я ушел, радуясь, что Ефим так быстро вышел из своего состояния, хотя моей заслуги в том не было. Дальнейшее мне приходится описывать отчасти со слов самого Ефима, отчасти полагаясь на противоречивые свидетельства других участников этой истории. После моего ухода Ефим умылся, побрился, почистил и поставил на место зубные протезы. В перерывах между этими процедурами звонил и в конце концов дозвонился. Жена Каретникова Лариса Евгеньевна начала было говорить, что Василий Степанович нездоров и никого не принимает, но тут в трубку влез голос мнимого больного. «Фимка!» — загудел он. «Не слушай ее, хватай такси, чтоб через 5 минут был здесь. Да рукопись захвати!» Каретников жил в высотном доме на площади Восстания. Дверь Ефиму открыла Лариса Евгеньевна с жирно намазанным кремом лицом, в халате и в папильотках. «Ну, заходи, раз пришел», — сказала она не очень приветливо. «Василий Степанович ждет во фраке». Ефим прошел по длинному коридору мимо домработницы Нади, которая, стоя на шаткой стремянке, шваброй сметала обнаруженную под потолком паутину. Надя была в коротком перепоясанном ситцевом халатике. «Здравствуйте, Наденька», — дружески поздоровался Ефим, но лицо опустил и отворотил в сторону. Дверь в кабинет Василия Степановича распахнулась, и сам хозяин явился Ефиму в длинных футбольных трусах и в майке, прожженной на большом животе. Он втащил Ефима внутрь, закрыл и прижал плечом дверь. «Принес?» — спросил он громким шепотом. «Принес», — сказал Ефим и вытащил из портфеля не рукопись, а чекушку. «И это все?» «Есть и второй том», — улыбнулся Ефим и, приоткрыв портфель, показал, вторая чекушка лежала на дне. «Вот молодец!» — одобрил Василий Степанович, срывая пробку зубами. Жонглёрским движением покрутил бутылку, водка запенилась и завинченной струей потекла в жадно раскрытую пасть. Отпив таким образом примерно треть, хозяин ухнул, крякнул и спрятал бутылку на книжной полке за капиталом Маркса. «Молодец!» — повторил он, отдуваясь. «Вот что значит еврейская голова!» «Я почему против антисемитизма? Потому что еврей в умеренном количестве — полезный элемент общества. Вот, скажем, в моем журнале я русский, мой заместитель русский, это правильно. Но ответственного секретаря я всегда беру еврея. У меня прошлый секретарь был еврей, и теперешний тоже. И когда мне в ЦК пытались подсунуть вместо Рубинштейна Новикова, я им сказал: «Дудки, если вы хотите, чтобы я продолжал делать настоящий партийный литературный журнал, вы мне моих евреев не трогайте». Я вот уже 36 лет редактор, все пережил. Но даже во времена космополитизма у меня где надо всегда были евреи. И они всегда знали, что я их в обиду не дам. Но и от них я требую верности. Я Лейкина к себе вызвал, стакан водки ему поставил. Ну, Немка, говорю, если ты на историческую родину поглядываешь, то от меня мотай по-хорошему не меньше, чем за полгода до подачи. Надуешь, ноги вырву, спички вставлю и ходить заставлю. Большой, грузный Василий Степанович ходил по комнате, заложив руки за спину, выпятив живот, и говорил заплетающимся языком, иногда в местах своей речи, казавшихся ему особенно удачными, хлопал себя поляшком и взвизгивал, перескочив с одной темы на другую, спросил Ефима, не видел ли тот его статью. «Где?» — быстро спросил Ефим. «Ты что ж, милый друг, правду не читаешь?» — спросил Василий Степанович не без ехидства. «Видишь, как я тебя подловил. Ну-ну-ну, не бойся, не продам. Вот!» — схватил он со стола газету и сунул Ефиму. «Всегда с партией, всегда с народом. Хорош заголовок!» замялся Ефим. «Му!» — передразнил Каретников, замычав по корове. «Не мучайся, не мычи, я и так вижу, что морду воротишь. Название не фонтан, но зато просто и без прикрас. Всегда с партией, всегда с народом, всегда с тем и с другим, а не то, что там...» Не закончив свои мысли, он застонал, подбежал к двери и, схватив самого себя за уши трижды головой, как посторонним предметом, стукнул в притолку. «Ненавижу!» — прорычал он и заскрипел зубами. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» — набычился злобно на Ефима. «Ты думаешь, кого ненавижу? Знаешь, но боишься подсказать власть нашу, любимую советскую. Ненавижу!» И опять стукнул лбом об стену. Размахивая руками, стал ходить вокруг Ефима и бормотать, словно бы про себя. «Вот оно, человеческая неблагодарность! Власть мне все дала, а я ее ненавижу. Без нее я бы кто был? Никто. А с ней я кто? Писатель. Писатель-депутат, писатель-лауреат, писатель-герой, выдающийся писатель Каретников. А из меня...» Остановился он напротив Ефима. «Такой же писатель, как из говна пуля, писатель Васька Каретников. А Ваське быть бы по торговой части, как дедушка Тихон, Тихон Каретников, кожевенные из кабины и товары, два собственных парохода на Волге имел. А папашку моего, Степана Тихоновича, за эти-то пароходы и шлепнули. А я в детдоме себе происхождение подправил на крестьянское, да в газете «Молотобоец» стал подписывать под псевдонимом «Бывалый». Послал Горькому свой рассказ на переломе, а тот с дуру его в альманах. Ах, суки, загубили вы Ваську Каретникова, сделали из него писателя. Ненавижу! И хотел стукнуть в притолку, но, потрогав лоб, воздержался. «Василий Степанович!» — озабоченно прошептал Ефим и пальцем показал на потолок. «Думаешь, там микрофоны?» — понял Каретников. «Ну, конечно, там они есть. А я на них положил, потому что то, что я здесь говорю, не важно. Все знают, Каретников алкаш, чего с ним возьмешь? Важно то, что я говорю не здесь, а публично. А здесь что хочу, то говорю. Тем более, что обиделись, суки, обещали протолкнуть в академики меня, а протолкнули Шишугина. Академик Шишугин. А академик вместо слова «пиджак» «спинджак» пишет. Вот чтоб я с этого места не встал, а его в академике, а я обижен. И все понимают, что я обижен, и поэтому могу ляпнуть лишнего. Но только дома. Потому что партия от нас требует преданности, а не принципов. Когда можно, я ее ненавижу, а когда нужно, я ее солдат. Ты писатель и должен понимать разницу между словами «можно» и «нужно». Я делаю то, что нужно, и поэтому мне кое-что можно. А ты того, что нужно, не делаешь. Значит, тебе можно намного меньше, чем мне. Понял, в чем диалектика? Дай-ка еще глотну. Василий Степанович сел в кожаное кресло и закрыл глаза, пока Ефим доставал из-за Маркса бутылку, пока приблизился к Каретникову, тот заснул. Ефим сел напротив, держа бутылку в руках. Время текло, часы в деревянном футляре отбили половину двенадцатого. Ефим озирался по сторонам, разглядывая комнату. Стол и кресло старинной работы, современные книжные полки, заставленные собраниями сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и генсека. Впрочем, генсек стоял на первом месте. Когда-то здесь стояли тома Сталина, потом Хрущева. Потом Хрущев исчез, а Сталин опять появился. А сейчас его опять не было. должно быть задвинут туда, во второй ряд. А на его месте стоит четырехтомник Густава Гусака. Значит, так подумал Ефим, в отношении партии к Сталину ожидаются какие-то перемены. Наконец Каретников открыл один глаз и недоуменно навел его на Ефима. Затем открыл второй глаз. — Сколько времени? — спросил он. — Четверть второго, — ответил Ефим шепотом, как бы все еще боясь его разбудить. Каретников протянул руку. — Дай! — отхлебнул из бутылки, но без прежней жадности покривился и потряс головой. — Ну, выкладывай. Зачем пришел? — Что хочешь? Дачу, машину, путевку в Пицунду, подписку на журнал «Америка»? — Да нет, — улыбнулся Ефим, всем своим видом показывая, что его притязания гораздо скромнее и выглядят по существу пустяком, из-за которого право даже неловко беспокоить столь крупного человека. — Говори, говори, — поощрил Василий Степанович. Наконец Ефим собрался с духом и изложил суть своей просьбы сбивчиво и бестолково. Василий Степанович слушал его внимательно, после чего еще отхлебнул из бутылки и посмотрел на Ефима по-новому. «Значит, — уточнил он протрезвевшим голосом, — ты дачу не просишь, машину не хочешь, в Дом творчества не собираешься, журнал «Америка» тебе не нужен, тебе нужна всего-навсего только шапка. Причем не какая-нибудь из кошки тебя не устроит. Нет? А из кролика тоже нет?» Ефим улыбнулся и скромно потупился. «Ну да», — повторил Каретников благожелательно, — «всего-навсего шапку. Из кошки не годится, из кролика не идет. Может, тебе боярскую шапку? Может, соболью?» «Да ты что!» — вдруг закричал он, вскочив и хлопнув себя поляшком. «Ты кого за дурака держишь, себя или меня? Ты, может быть, думаешь, что ты умная еврейская голова, а я пальцем деланный и щил лаптем хлебавший? Ты думаешь, что дачу попросить — это много, а шапку — ничего? Врешь!» — закричал он так, что Ефим невольно попятился. «Василий Степанович! — пробормотал Ефим, испугавшись. — Да что это вы? Да как же? Да я просто не понимаю!» «Врешь!» — повторил Василий Степанович решительно. «Все врешь и все понимаешь. Ты не хуже меня знаешь, что тебе не шапка нужна. Шапку ты у какого-нибудь барыги за сотню-другую можешь купить не хуже. Тебе не это нужно. Тебе нужно другое. Ты хочешь дуриком в другую категорию, в другой класс пролезть? Хочешь, чтобы тебе дали такую же шапку, как мне, и чтобы нас вообще уравняли? Тебя и меня, секретаря Союза писателей, члена ЦК, депутата Верховного Совета, лауреата Ленинской премии, вице-президента Всемирного Совета Мира, так?» «Так», — с удовольствием ответил сам себе Каретников. «Именно. Умный ты, я вижу, чересчур даже умный. Ты будешь писать о хороших людях, будешь делать вид, что никакой такой советской власти и никаких райкомов, обкомов вовсе не существует, и будешь носить такую же шапку, как я, дудки, дорогой мой. Если уж ты хочешь, чтобы нас действительно уравняли, то ты и в другом равенства не избегай. Ты, как я, пиши смело, морду не воротя, всегда с партией, всегда с народом. Да посиди лет 10, 20, 30 с важной кислой рожей в президиумах. Да произнеси сотню-другую казенных речей. Вот после этого и приходи за шапкой. А то ишь чего захотел, шапку ему дайте получше. А с какой это стати? Ты вот мне, небось, завидуешь, что за границу езжу и тряпки всякие привожу? Это ты только одну сторону моей жизни видишь. А того еще не видишь, что я помимо тряпок еще там за мир во всем мире идти его налево борюсь. Ты вот тоже в турпоездке в Париже был. Тебе там вопросы задавали? Задавали. А ты что отвечал? Ты отвечал, что политикой не интересуешься. Географией тоже. И где находится Афганистан, точно не знаешь. А мне так крутиться нельзя. Я не могу сказать, что политикой не интересуюсь. На вопросы должен отвечать прямо. Прямо я отвечаю. Что я думаю об Афганистане? Думаю, что этих душманов надо давить. Что думаю о политзаключенных? Думаю, что политзаключенные есть в Южной Африке, в Чили и на Гаити. А у нас есть уголовники и сумасшедшие. Думаешь, мне приятно это говорить? Нет, очень даже пренеприятно. Я тоже хочу улыбаться, и чтобы мне улыбались. Тоже хочу писать о хороших людях. Тоже хочу делать вид, что в политике и в географии не разбираюсь. Ты думаешь, ты против советской власти не пишешь? А мы тебе за это спасибо скажем? Нет, не скажем. Нам мало того, что ты не против. Нам надо за... Будешь бороться за мир. Будешь, как я, писать о секретарях обкомов, райкомов. Тогда все получишь. Простим тебе, что еврей. И дачу дадим, и шапку. Хоть из Пыжика, хоть из Андатры. А тому, кто уклоняется и носом воротит, вот накося, выкуси! И поднес к носу Ефима огромную фигу. Он сделал этот грубый жест, не задумываясь, даже не предполагая, что из него могут произойти какие-нибудь последствия. Да будь это в другой раз, их бы и не было, но тут... Ефим потом и сам не мог понять, как это произошло. Увидев перед собой фигу и услышав «накося, выкуси», Ефим сначала слегка отпрянул, а потом качнулся вперед и, как собака, тяпнул Каретникова за большой палец, прокусивший его до кости. Это было так неожиданно, что Василий Степанович даже не сразу почувствовал боль. Он отдернул руку, посмотрел на Ефима, посмотрел на палец и вдруг завыл, закружился, как полоумный по кабинету, тряся рукой и брызгая кровью на персидский ковер. На вой прибежала в побельотках Лариса Евгеньевна. С тряпкой в руках появилась домработница Надя. «Что случилось, Вася?» — тонким голосом прокричала Лариса Евгеньевна, кидаясь Каретникову. «У-у-у-у!» — выл Каретников, как паровоз, и тряс истекающей кровью конечностью. «У-у-у-у!» «Фима!» — Лариса Евгеньевна повернулась к Ефиму. «Я не могу понять, что случилось!» Фима, как потом говорили, казался совершенно спокоен. Он взял с полки чекушку, допил остатки, поднял с полу незастегнутый портфель и вышел. Мне кажется, что этим укусом Ефим сам себе нанес новое и уже непоправимое психическое повреждение. Прямо от Каретникова прикатил он ко мне, радостно возбужденный. «Знаешь, что случилось? Как, ничего еще не слыхал?» Он мне тут же изобразил все происшедшее словами и в лицах, как он пришел, в каком виде нашел Каретникова, как тот, держа себя за уши, стукался головой об стенку. Кстати сказать, что стуканье Ефим изобразил так смешно, что я просто валялся от хохота. Он же сдержанно улыбался и, похоже, был очень собою доволен. «Мне что?» Стоя передо мной в распахнутой настежь дубленке, он взмахивал отяжеленными ею руками и ерничал. «Я человек простой. Мне говорят, накося, выкуси, я выкусываю. А как же? Если меня очень просят, разве мне жалко? У меня зубы хорошие, фарфоровые, с меня Аркаша Глотов за них 400 содрал. Если надо кому выкусить, пожалуйста, я не против». Я смотрел на него с любопытством. Надо же, всегда был такой запуганный, а тут размахался. Не веря в то, что человек под воздействием внешних обстоятельств может меняться столь кардинально, я думал, что это временная бравада, которая кончится потом истерикой, или выплыли наружу какие-то черты характера, которые прежде не проявлялись, или проявлялись иначе, ведь бывал же он в рискованных ситуациях со своими мужественными людьми, тонул в полынье, ввалился в пропасть, горел на нефтяной скважине. «Ефим», — сказал я ему, — «ты человек взрослый, я не хочу тебя пугать, но ты должен знать, что Каретников — человек очень плохой и очень злопамятный. Если ты сейчас же с ним не помиришься...» «Ни за что!» — прокричал Ефим. «Но ты понимаешь, что он тебе этого никогда не простит». «А я никакого прощения и не жду. Мне надоели унижения. Надоело быть хорошим человеком второго сорта. У меня есть другие планы». «Другие планы?» «Ну да». Он с сомнением осмотрел все четыре стены, задержал взгляд на люстре. «Как ты думаешь, у тебя квартира прослушивается?» Я пожал плечами. «Откуда мне знать, прослушивается она или нет?» Он попросил меня вынести телефон в другую комнату или набрать пару цифр и заклинить диск аппарата карандашом. Я в такие уловки, правду сказать, не верил и не думал, что подслушивалки обязательно должны быть в телефонах. «Знаешь что?» — сказал я. «Погода хорошая, почему бы нам не пройтись?» Мы спустились вниз. Ефим, зажав между ног портфель, натянул кожаные перчатки, поднял воротник, и его желтая лысина, окаймленная коричневым мехом, стала похожа на тыкву, вылезающую из хозяйственной сумки. Дворами мы прошли к Сытинскому переулку, а оттуда выбрались на Тверской бульвар. День был приятный, солнечный. Накануне выпавший снег мягкой пеной светился на кустах и на клумбах. По расчищенной широкой дорожке гуляли голуби, бежали школьники. Молодой папаша неспешной рысью тащил салазки с укутанным по глаза ребенком. Все скамейки были заняты шахматистами, старухами и приезжими с авоськами и мешками. Мы медленно двинулись в сторону Никитских ворот и сначала говорили о чем-то, не помню о чем, потом Ефим оглянулся и, дав пройти и отдалиться двум офицерам с портфелями, понизив голос, спросил, нет ли у меня знакомых иностранцев, через которых можно переправить на запад рукопись. Иностранцы у меня знакомые были, но я этих связей особо не афишировал, потому что через них сам давно уже пересылал кое-что за бугор и печатал под псевдонимом, которого не знал никто, кроме моей жены. Не отвечая ни да, ни нет, я спросил, какую именно рукопись он имеет в виду. Оказывается, ничего готового у него пока нет, но ему надо знать заранее, через кого можно передать и как, прямо в машинописном виде или переснять на пленку. «Лучше переснять», — сказал я, «с первого экземпляра и по одной странице на кадр, иначе у тех, кто возьмется перепечатывать, будут трудности. А все-таки что ты хочешь передать?» «Ты знаешь, что я пишу роман «Операция»?» Он посмотрел на меня и понял. «Ну да, конечно, ты думаешь, что я пишу о хороших людях, которые никому не нужны. Но это не о хороших. Это о плохих людях». И он мне рассказал историю, которая легла в основу его замысла. В подлинном виде она от замысла несколько отличалась. Случай с доктором, делавшим самому себе операцию, действительно имел место. Только случилось это не посреди океана, а вблизи канадского берега. Больного доктора можно было доставить в одну из береговых больниц, но, во-первых, за операцию надо платить огромные деньги в иностранной валюте, а во-вторых, как раз в последнее время доктор проявлял признаки неблагонадежности, рассказывал антисоветские анекдоты, под подушкой у него нашли книгу Автарханова «Технология власти», и вообще не было никакой гарантии, что он не сбежит. Поэтому капитан Колотунцев, прототип Коломийцева, отдал приказ идти не к канадскому берегу, а к Курильским островам. По пути к этим островам доктор в отчаянии сделал себе операцию, после которой он уже никаких романсов не слушал, поскольку умер. «Скажи», — торопил меня с ответом Ефим, «им на Западе такая история должна же понравиться. Если название скучное, могу придумать что-то другое. Например, харакири, а? Здорово. Если нужно, могу разбавить сексом. У нас на корабле, между прочим, была одна повариха. Она жила со всем экипажем». «Повариху не надо», — сказал я. «Лучше повара. На Западе любят больше про гомосексуалистов». «Это правильно, серьезно», — сказал Ефим. Он остановился, достал из портфеля большой блокнот и, держа в зубах перчатку, сделал соответствующую запись. «Между прочим, у нас там действительно был один педик. Но не повар, а штурман. Причем жил он, не поверишь, с первым помощником». «А помощник был кто?» «На кораблях первым помощником называется замполит», — объяснил он, не уловив скрытого в моем вопросе ехидства. «Значит, их было два педика?» «Почему ты так думаешь?» — скинулся он. «Я ничего не думаю, а слушаю. Ты сам сказал, что штурман был педиком и жил с замполитом. А замполит кто был?» «Вот черт!» — ахнул Ефим и дернул портфель. «Надо же! Такая ерунда, я до нее не додумался. Потому что я, знаешь, старался обращать внимание на другие детали». «Постой-ка!» — он опять полез в портфель за блокнотом. «Вот дурак-то! Так все просто, а я не подумал». То, что он не подумал, меня как раз нисколько не удивило. Он всегда был не в ладах с логикой, и его сочинения были полны несуразностей, которые могли пройти только у нас. О чем я Ефиму на этот раз вполне откровенно сказал. А еще сказал так. Ну, допустим, ты напишешь такой роман. Во-вторых, когда это еще будет? Я пишу быстро, ты это знаешь, — перебил он. Мы дошли до конца бульвара и, собираясь повернуть, остановились у стенда с областными газетами. Приезжий в длинном полупальто и темных валенках с галошами, упираясь глазами в «Воронежскую правду», зубами отрывал от длинного батона большие, похожие на вату, куски и заглатывал. В другой руке он держал авоську тоже с батонами. Допустим, даже напишешь быстро, и его там напечатают, но еще неизвестно, будет успех или нет, а здесь ты все потеряешь. Конечно, если ты намылился в Израиль... — Ни в коем случае! — резко возразил он. — Я за эту землю, — сказал он напыщенно, — кровь проливал. Я останусь здесь, я буду бороться, драться, кусаться, но унижать мое человеческое достоинство не позволю. До чего обнаглели, шапку и то не дают. Ты сколько книг написал? 2, 3? Но ты же ходишь в шапке, а я 11, и вот! Он так хлопнул себя по лысине, что приезжий взглянул, повернулся всем корпусом и стал нас разглядывать с куском батона во рту. — Это я не вам, — сказал ему Ефим и сконфузился. На обратном пути я объяснил Ефиму, что написал не 2 и не 3 книги, а 6, что для литературы веда немало. А мою козлиную шапку мне никто не давал, я ее сам купил в позапрошлом году на Кутаистском базаре. — А у тебя, — сказал я, — шапка была получше моей, но ты ее отдал Тишке. — И что же ты мне советуешь? Забрать шапку назад? Ефим остановился, крутя портфель, смотрел на меня с интересом. Я ему посоветовал, прежде чем совершать те или иные поступки, подумать о возможных последствиях. — Спасибо, — поблагодарил он меня иронически и, отвернув рукав дубленки, посмотрел на часы. — Извини, мне пора. Он холодно протянул мне руку в перчатке и, еще глубже втянув голову в воротник, быстро пошел в сторону Пушкинской площади. Я вернулся домой в расстроенных чувствах и позвонил Баранову. «Ваш друг, — сказал я, — по-моему, совсем с панталыку сбился». «Ну да, — согласился Баранов, — у него депрессия. Я же вам говорил». Я возразил, что у Ефима не депрессия, а наоборот эйфория, которая кончится плохо. «А в чем дело?» Оказывается, он еще ничего не знал. Понятно, нашего с Ефимом разговора на Тверском бульваре я по телефону передать не мог, но рассказал об укушенном пальце. По-моему, Баранов был потрясен. «Ефим укусил Каредникова? Ни за что не поверю!» Не поверив, он позвонил Ефиму, а потом перезвонил мне. «Я с вами согласен, дело дрянь, но я Ефимку поздравил». «С чем же?» «Укус Каретникова — это самое талантливое, что он сделал в литературе!» Не успел я положить трубку, раздался новый звонок. На этот раз звонил Ефим. «События развиваются!» — прокричал он торжествующе. Я поинтересовался, как именно они развиваются. Оказывается, до Ефима уже дошел слух, что Каретников сразу после укуса звонил некоему члену политбюро, с которым был дружен еще с войны, и тот, выслушав, сказал, будто бы так: «Не беспокойся, Василий Степанович, мы этого дела так не оставим. Мы не позволим инородцам избивать наши национальные кадры». «Ты представляешь, — кричал Ефим, — мы не позволим инородцам, то есть евреям. Значит, если русский укусит Каретникова, это еще ничего, а еврею кусаться нельзя?» Я осторожно заметил Ефиму, что это может быть только слухи. Член политбюро вряд ли мог себе позволить такое высказывание, и вообще по телефону об этом трепаться не стоит. «А мне все равно, — дерзко сказал Ефим. — Я говорю, что думаю. Мне скрывать нечего». Тут уже я разозлился. Всегда он был осторожный, всегда говорил такими намеками, что и понять нельзя. А теперь ему, видите ли, скрывать нечего, а то, что, может быть, другим есть чего скрывать, это его уже не заботит. Слух о зловещем высказывании члена политбюро быстро рассыпался по Москве, и отношение к Ефиму людей на глазах менялось. Некоторые его знакомые перестали с ним здороваться и шарахались, как от чумы, зато другие, затискивая его куда-нибудь в угол, поздравляли и хвалили за смелость. Сам Ефим тоже переменился. Я слышал, что в те дни, общаясь с разными людьми, он много говорил о ценности человеческого достоинства и замечал, иногда ни с того ни с сего, что гражданское мужество встречается гораздо реже, чем физическое, и даже приводил примеры из жизни мужественных людей, которые в экстремальных условиях могут проявлять чудеса героизма, а в обычной жизни ведут себя весьма послушно и робко. Тем временем начал действовать до деталей отработанный, но загадочный механизм отторжения. Сначала в издательстве «Молодая гвардия» Ефиму сказали, что его книга в этом году не выйдет, потому что не хватает бумаги. Со студии «Ленфильм», куда его вызывали для обсуждения сценария, позвонили сообщить, что обсуждение временно отменяется. На радио, где должны были передавать отрывки из «Лавины», передача не состоялась. Ее заменили беседой о вреде алкоголизма. А когда даже из геологии и минералогии ему вернули написанную по заказу статью, Ефим понял, что дело серьезно. Однако держался по-прежнему воинственно. Больше того, он сам решил первый перейти в контратаку и однажды вечером взялся за письмо в ЦК КПСС о процветающих в Союзе писателей явлениях коррупции, кумовства и чинопочитания, которые отражаются на тиражах книг, на отзывах прессы, на распределении дач, заграничных командировок, путевок в дома творчества и даже на качестве шапок. Письмо как-то не складывалось, получалось длинно, натужно и скучно. Тогда он решил написать фельетон с расчетом послать его в правду. Заложил лист бумаги, написал название фельетона «Пасеньки и шапка». Начал он как-то по-гоголевски. «Знаете ли вы, что значит пасеньки шапка? Нет, вы не знаете, что значит пасеньки шапка. Вы думаете, что сеньки дают шапку в соответствии с размером его головы? Нет, дорогой читатель, сеньки дают шапку в соответствии с чином. Для того, чтобы получить хорошую шапку, сенька должен быть секретарем Союза писателей или, по крайней мере, членом правления. Сенькины шансы возрастают, если он крутится возле начальства и состоит в партии. Сенькины шансы уменьшаются, если он беспартийный и, к тому же, еврей».